Стасим IV. Хор. О, дети, уж ночь вас одела, кровавой стопою отмщенья. Ужасное близится дело, повязка в руках заблестела. Минута аидом обвит, и узел волос заблестит. Но ризы божественным чаром и розам венца золотого невесту лелеять недаром. Ей ложе аида готова, и муки снедающим жаром охватит несчастную сеть. Гореть она будет, гореть. Ты, о горький жених, о царский избранник, разве не видишь, что нож над детьми заносит, что факел поднес к ты к самым ризам невесты? О, как далек ты сердцем, муж от судьбы решенный! Вместе плачу с тобою, вместе, Медея, дето-убийца. О, горькая мать Ясонидов, ты брачного ради ложа крови их хочешь за то, что муж безбожно взял невесту другую.